Перегринус прочел в мыслях Сомердама, что микроскописты действительно думали, будто открыли в его гороскопе непреложную неизбежность его брака с маленькой Дертье Эльвердинг. Только этой неизбежности они и уступали, рассчитывая, однако, из мнимой потери Дертье извлечь тем большую выгоду, а именно завладеть самим Перегринусом вместе с его талисманом. Можно себе представить, как мало Перегринус верил в мудрость и ученость обоих микроскопистов, раз оба они не смогли разглядеть главного пункта гороскопа. Поэтому он не придал никакого значения тому воображаемому стечению обстоятельств, которое обусловливало необходимость его брака с прекрасной Дертье, и мог твердо и определенно заявить, что отказывается от руки Дертье, не желая причинять горе своему лучшему искреннему другу, юному Георгу Пепушу, который имеет более давние и более законные права на обладание прелестным существом, и слова своего он ни за что в мире не нарушит. Господин Сомердам поднял свои серо-зеленые кошачьи глаза, который до сих пор держал потупив, выпучил их на Перегринуса и улыбнулся, как хитрая лиса. «Если только дружба с Георгом Пепушем, — заговорил он, — препятствует Перегринусу дать волю своим чувствам, то это препятствие уже устранено, ибо Пепуш, хотя и страдает некоторым помешательством, однако понял, что его брак с Дертье Эльвердинг противоречит сочетанию светил и сулит только всякие беды и гибель. Поэтому Пепуш отказался от всех своих притязаний на руку Дертье, заявив только, что он готов пожертвовать жизнью в защиту прекраснейшей, которая не может принадлежать никому, кроме его сердечного друга Тиса, ну, от неуклюжего болвана Остряка и от кровососа Бродобрея». Ледяной озноб потряс Перегринуса, когда он прочитал в мыслях Сомердама, что все сказанное им было правдой. Охваченный самыми странными, противоречивыми чувствами, он упал на подушку и закрыл глаза. Господин Сомердам настоятельнейше приглашал Перегринуса сойти вниз и самому из уст Дертье и Георга услышать о настоящем положении вещей. Засим он распростился с Перегринусом, причем раскланивался столь же долго и церемонно, как и при своем появлении. Мастер Блоха, спокойно сидевший все это время на подушке, перепрыгнул вдруг к самому кончику ночного колпака господина Перегринуса. Затем он поднялся на своих длинных ногах, стал ломать себе руки, умоляюще простирая их к небу, и воскликнул сдавленным от горьких слез голосом: «Увы мне, несчастному! Я уже думал, что спасен, а теперь только начинается опаснейшее испытание. К чему мужество, к чему непоколебимая твердость моего благородного покровителя, раз все восстает против меня? Я сдаюсь! Все кончено!» «Ну что вы, — сказал господин Перегрину слабым голосом, — ну что вы сетуете там, на моем ночном колпаке, милый мастер? Неужели вы думаете, что вы один имеете причину жаловаться? Разве я сам не нахожусь также в отвратительнейшем положении? Все существо мое потрясено и расстроено, и я не знаю, с чего начать, что думать. Только не думайте, милый мастер Блоха, будто бы я глуп, так глуп, что дерзну приблизиться к той скале, о которую я могу разбиться со всеми моими прекрасными замыслами и решениями. Нет, я остерегусь последовать приглашению Сомердама и не увижу вновь Дертье Эльвердинг». «По правде сказать, — отвечал мастер Блоха, опять заняв старое место на подушке возле уха господина Перегринуса Тиса, — по правде говоря, я сомневаюсь, не должен ли я, как это мне не кажется гибельным, как раз вам и посоветовать спуститься немедленно же к господину Сомердаму. Мне представляется, будто линии вашего гороскопа теперь все быстрее и быстрее сходятся вместе, и вы сами уже готовы вступить в красную точку. Каково бы ни было решение темного рока, я вижу ясно, что даже сам мастер Блоха не в силах уйти от этого решения, и потому требовать от вас моего спасения было бы столь же глупо, как и бесполезно. Ступайте туда, ступайте, ступайте, ступайте, посмотрите на нее, примите ее руку, предайте меня в рабство, а для того, чтобы все совершилось по воле звезд, без всякого постороннего вмешательства, не прибегайте на этот раз к микроскопическому стеклу. «Мне казалось, — произнес Перегринус, — мне казалось, мастер Блоха, что ваше сердце твердо, дух ваш крепок, и вдруг вы теперь проявляете такое малодушие, такую робость. Но как бы умны вы там ни были, пусть даже сам Рарарий, знаменитый нунций Климента VII, ставит ваш ум гораздо выше нашего, вы все-таки не имеете достаточного понятия о твердой воле человека и слишком мало ей придаете значения. Повторяю, я сдержу данное вам слово, а чтобы показать, как непоколебимо мое решение больше не видеться с малюткой, я сейчас встану и пойду, как положил еще вчера вечером, к переплетчику Лемерхирту». «О, Перегринус! — воскликнул мастер Блоха. — Воля человека — хрупкая вещь. Часто ее разбивает самый легкий порыв ветерка. Какая бездна лежит между тем, чего желают, и тем, что случается. Часто целая жизнь есть только непрестанное желание, и часто человек в своих постоянных желаниях в конце концов перестает понимать, чего он желает. Вы не хотите больше видеть Дертиэль Вердинг, а кто поручится, что это не случится в следующее мгновение после того, как вы высказали это решение, а?» И странно, но в действительности все произошло именно так, как предсказывал пророческий дух мастера Блохи. Перегринус встал, оделся и, верный своему намерению, направился к переплетчику Лемерхирту, но когда он проходил мимо комнаты с Вамердама, дверь в нее настежь отворилась, и Перегринус, сам не зная как, очутился под руку со Свамердамом посреди комнаты перед самой Дертиэль Вердинг, которая весело и непринужденно осыпала его поцелуями и восклицала своим звонким и серебряным голоском: «С добрым утром, мой милый Перегринус!» В комнате находился и господин Георг Пепуш. Он смотрел в окно и насвистывал песенку. Но тут он захлопнул окно и обернулся. «А, вот и ты!» — воскликнул он, как будто только сейчас заметил Перегринуса. — Вот и ты! Ты пришел навестить свою невесту. Это в порядке вещей, и третий здесь только лишний. А потому я удаляюсь, но перед тем, как я уйду, позволь тебе сказать, мой дорогой Перегринус, что Георг Пепуш презирает всякий дар, который сострадательный друг бросает ему, как милостыню бедному грешнику. Да будет проклята твоя жертва! Я не хочу ничем быть тебе обязанным. Бери ее, прекрасную Гомохею, которая так любит тебя, но берегись, как бы чертополох Цихерит не пустил корней под твоим домом и не разрушил его стены». Тон и все поведение Георга граничили с грубым бахвальством, и Перегринус был оскорблен до глубины души тем, что Пепуш так дурно истолковал все его действия. «Мне никогда, — сказал он, не скрывая своей досады, — мне никогда и в голову не приходило становиться тебе поперек дороги. В тебе, говорит, безумство и ревность влюбленного, иначе ты понял бы, что я совершенно невиновен во всем, что ты там выдумал. Не требуй, чтобы я убил змею, которую ты питаешь в груди, себе на мучение. Знай же, что тебе я не бросал никакого дара, тебе не приносил никакой жертвы, отказываясь от прекраснейшей и, может быть, от высшего счастья моей жизни. Иной, более высокий долг, нерушимое слово принудили меня к этому». В дикой ярости Пепуш уже занес кулак на друга, но тут малютка бросилась между ними и, схватив Перегринуса за руку, воскликнула со смехом: «Ах, Оставь его, пусть убирается этот нелепый чертополох. У него одна дурь в голове. Он до того своенравен и упрям, как вся их порода чертополохов, что никогда сам даже не знает, чего он, собственно, хочет. Но ты мой, и останешься моим, мой милый, горячо любимый Перегринус. С этими словами малютка усадила Перегринуса на канапе и без всяких церемоний прыгнула к нему на колени. Пепуш, досыта обгрызши свои ногти, бросился вон из комнаты.